слезы, что нам уже не зачем петь. Настолько знаменито, что души свет. Мы танцуем удивительные танцы, превращая серебро в медь. И мы через вещаем нам удобно, и не говорим нет, когда нами торгуют. Нами торгуют. Нами торгуют. И девушки мечтают продолжить наш род. Раньше мы смотрели стопаком, теперь нам все равно. Нам больше не поднять с головы вперед. Туда, где нами торгуют. Нами торгуют. И мы чуть-чуть чаем нам удобную, мы не говорим нет, когда нами торгуют.